В знак согласия Дункан Кэмпбелл наклонил голову. «Милорд», — продолжал Монтрос, обращаясь к Ментейту, «будьте любезны позаботиться о сэре Дункане Кэмпбелле Арденворе, пока мы здесь обсудим, кто должен будет отправиться вместе с ним к его начальнику. Прошу Маколей оказать нашему гостю надлежащее гостеприимство». «Я тотчас же распоряжусь», — сказал Алан Маколей, вставая с места и подходя ближе. «Я люблю сэра Дункана Кэмпбелла. В былые дни мы вместе страдали, и я этого не забыл». «Милорд», — обратился к графу Ментейту Дункан Кэмпбелл, «мне прискорбно видеть, что вы в столь юные годы дали вовлечь себя в такое отчаянное и мятежное предприятие». «Я молод, это правда», — отвечал Ментейт. «Однако достаточно жил, чтобы уметь отличить добро от зла, верность от мятежа. И чем раньше я вступлюсь за правое дело, тем лучше и дольше послужу ему». «И вы, мой друг, Алан Маколей», — продолжал Дункан, взяв Алана за руку, «неужели мы должны называть друг друга врагами? Мы, которые столь часто сражались вместе против общего недруга». Затем, обращаясь к собранию, он добавил: «Прощайте, господа. Многим из вас я искренне желаю добра, и ваш отказ принять условия мирного соглашения глубоко огорчает меня. Пусть Всевышний рассудит нас», — произнес он, возведя глаза к небу, «и укажет, кто прав, мы ли в своих мирных побуждениях, или те, кто стремится посеять междоусобную распрю». «Аминь», — отвечал Монтрос. «Пред этим судом мы все готовы предстать». Дункан Кэмпбелл покинул зал в сопровождении Алана Маколия и лорда Ментейта. «Вот истый Кэмпбелл», — сказал ему вслед Монтрос. «Все они таковы. Мягко стелют, да жестко спать». «Простите, милорд», — возразил Эвент Ху, — «хоть мы и враждуем с его родом, но я не раз имел случай убедиться, что рыцарь Арденвор храбр в бою, честен в мирное время и искренен в своих советах». «Таков он, несомненно, по своей натуре», — ответил Монтрос, — «но сейчас он действует по наущению своего вождя, маркиза, самого лживого человека, когда-либо жившего на земле». «И знаете что, Маколей», — продолжал он, понизив голос, — «дабы он не смутил неопытный ум Ментейта и затуманенный рассудок вашего брата, пошлите к ним музыкантов. Музыка мешает уединенной беседе». «Какие у меня музыканты», — отвечал Маколей. «Был один единственный волынщик, да и тот надорвался, желая перещеголять троих сотоварищей по искусству. Впрочем, я могу послать туда Эннет Лайл с ее арфой». И он покинул зал, чтобы отдать распоряжение. Между тем, среди собравшихся возник горячий спор о том, кто возьмет на себя опасное поручение сопровождать Дункана на его обратном пути в Инверере. Невозможно было возложить эту обязанность на кого-либо из лиц высшего звания, привыкших считать себя по достоинству равными самому Маккалу Мору. Для прочих, которые не могли выставить ту же отговорку, это поручение все же казалось неприемлемым. Можно было подумать, что замок Инверери — своего рода долина смерти. Такое отвращение выказывали даже наименее знатные вожди при одной мысли приблизиться к нему.